«Постой, ты же просто игрался со мной, так?» – взволнованно спросила она, хватая меня за плечо. «Узнаешь, когда увидишь мой завтрашний бой», – спокойно сказал я, снимая ее руку со своего плеча. «Ай, ты до сих пор током бьешься», – обиженно воскликнула она, потирая свою руку. «Ты же это специально сейчас сделал, думай, что хочешь». Пожал я плечами и ушел. По пути я посмотрел на свои руки, на них были следы разорванной местами кожи, а также в местах разрывов мелькали слабенькие молнии. Во время боя магическая энергия слегка вышла из-под контроля, а внутренняя энергия, что блокировала последствия от этого, запечатана, и вот результат. Надо бы быть осторожным в следующем бою. Когда я снял и сдал браслет, запечатывающий мою внутреннюю энергию, то попытался вернуть раскачанную магическую энергию на место, но это оказалось далеко не так просто. Кожа вообще заживать совершенно не спешила, сейчас это не проблема, но потом может ей стать. Надо будет после турнира заняться исследованием этого феномена, или я могу лишиться своих рук. Поднявшись на трибуну, я быстро нашел старика на прежнем месте. Селия здесь не было, скорее всего еще не до конца оправился от яда. Гунхан так и не появился, либо ему так сильно досталось от Ван Зихао, либо он просто психанул, как маленький мальчик, и спрятался в своей комнате от такого позора. Думаю, более вероятен второй вариант. Ван Зихао, хоть и создает впечатление неприятного парня, но бил так, чтобы вырубить, но не нанести особых увечий. Неплохо, ты с ней хорошо справился. Такими темпами и до финала легко дойдешь, усмехнулся старик. Сделаю все возможное, мастер, сказал я, чуть склонившись, после чего занял место возле него. Что вы думаете насчет Элин? Думаешь, что встретишься с ней в следующем бою? Спросил старик, на что я кивнул, не сводя глаз с арены. Я с тобой согласен, скорее всего, она пройдет без особых проблем. Она маг тени второй ступени среднего уровня и маг ветра третьей ступени начального. У нее практически нет атакующей магии, кроме шипов тени, если смотреть только со стандартной стороны. Зато ее практически невозможно поймать другим магом, не используя закалку тела. То есть вы хотите сказать, что у нее есть нестандартный способ создания заклинаний? Спросил я, вцепившись в эту фразу, сказанную стариком как бы между делом. Да, она практикует технику теневого тела, а также закалку внутренней энергии с атрибутом тени. Благодаря этому она изменила свое тело и магию так, что может контролировать энергию тени практически без использования звезд, сказал старик, слегка задумавшись. А вот это очень интересное замечание, она должна быть более тяжелым противником, чем Чен Роу, учитывая ее скорость и этот навык. Что же она может сделать с таким контролем энергии тени? Спросил я, наблюдая, как обсуждаемая нами особа вместе с другой девушкой из клана Ван выходит на арену. Она может покрыть свой меч энергией тени и выпускать магические слеши, что по силе равны магии третьей ступени начального уровня. Также, я слышал, что она научилась создавать теневые щиты, по типу водяных щитов, сказал старик, тоже наблюдая за выходом участниц последнего на сегодня боя. Если вторая участница не представляла из себя совершенно ничего особенного, будучи всего на год старше Элин, то вот сама Элин меня интересовала намного больше. Она была одета в похожий с Чен Роу костюм, только черного цвета с зеленым драконом. Также было интересным то, что она постригла волосы к сегодняшней битве, теперь они доходили ей только до плеч. Не знаю, как она решилась на это, но факт остается фактом. Ко всему прочему, мое внимание привлекла катана, висевшая у нее на поясе. Она была помещена в черные, словно смоль, ножны, без каких-либо украшений, рукоять также была абсолютно черной. Обе участницы встали друг напротив друга. Спустя небольшую задержку на очередную бессмысленную речь судей, был дан сигнал к началу боя. Девушка клана Ван была магом огня и воды, оба элемента были на среднем уровне первой ступени. То, что Чен Роу сделала в 19, у этой девушки вышло к 20, вот и вся разница в таланте. Сразу после сигнала, Элин исчезла в тени и появилась справа от девушки. Она в свою очередь попыталась атаковать ее огненной волной, но у нее не получилось. Элин ловко увернулась, используя возможности шага ветра. После чего, оббегая по кругу безымянную Элин, достала из ножен свою катану. Она была полностью покрыта элементом тени, это было видно по черной дымке, испускаемой мечом. На бегу она взмахнула катаной, после чего в воздухе остался черный след, который направился прямо на бедную безымянную девушку. Естественно, та попробовала защититься, создав водяной щит, только он не смог полностью остановить надвигающийся удар. На руке, которой девушка прикрывалась от теневого слиша вместе с щитом, остался небольшой порез. Конечно, он был совершенно не опасен, но говорил о многом. Это значило, что этот слеж превосходит, хоть совсем и немного, магию третьей ступени начального уровня. Интересно, мой воздушный щит сможет выдержать ее удар, а если я специально его уплотню? Ничего, завтра я получу ответы на все свои вопросы. Тем временем, бой продолжался, и Лин перемещалась с помощью шага тени и шага ветра вокруг своей соперницы, уклоняясь от огненных волн и постоянно атакуя ее теневыми слишами. Только вот, она не просто бегала кругами, а постепенно уменьшала расстояние, делая это достаточно незаметно для своей противницы, которая уже переставала успевать и атаковать, и защищаться. Постепенно расстояние между ними уменьшилось до менее, чем 10 метров, а безымянная ушла в полную оборону, вся исцарапанная от того, что ее щиты не могли полностью нивелировать урон от магии Лин. В этот момент произошло резкое изменение в бое, и Лин, вместо того, чтобы продолжать бегать кругами и постепенно сокращать расстояние, неожиданно побежала прямо за своим слешем. Безымянная вновь защитилась от него, так же как и от всех других, только вот, сразу после этого, к ее шее была приставлена катана, и ей не осталось ничего другого, кроме как поднять руки вверх, показывая, что она сдается. «Интересный стиль боя, правда?» – спросил старик. «Никого не напоминает?» «Думаю, я буду быстрее, мастер», – ответил я, хоть скорость Лины была большой, благодаря ее комбинированию магии ветра и тени, но я мог развить большую скорость, используя сапоги ветра на постоянной основе, что было возможно благодаря моей способности мгновенно создавать заклинания. Также ее слеши не должны стать серьезной проблемой, в конце концов, у меня есть мои собственные лезвия ветра, которые один в один похожи на ее магию. Ну, и главное, у меня есть два почти душевных семечка, которые увеличивают мою магию почти в 4 раза. Со всем этим, я могу легко противостоять магам на пике уровня, не имеющих семян. Думаю, я смог бы даже противостоять и Селию, и Танлуну, а возможно, даже и победил бы обоих, несмотря на то, что они превосходят меня в уровне магии. И это еще не упоминая мою магию пространства, которую, правда, нельзя показывать, а пользоваться ей в битвах надо очень аккуратно. Хорошо, что она особо незаметная, если применять на себе. «Мастер, я пойду в свою комнату, отдохну перед завтрашним днем», — сказал я, вставая и поклонившись старику. «Да, ты, скорее всего, очень сильно устал», — сказал старик, кивнув головой. Выходя с арены, я увидел много знакомых лиц. Чен Роу помогал идти Чен Фену. У обоих было раздосадованное лицо, особенно у Чен Роу, которая просто была вне себя от злости, хотя и старалась это тщательно скрыть. Также я увидел Гуджина, который спокойно уходил к себе в комнату, как будто после похода в кино или на обед. Также там была пара Хаоде и Танли. Парень помогал девушке идти, так как у той была до сих пор раздроблена кость на ноге. Танли выглядела слегка раздосадованной, но не казалось, что она слишком расстроена. Нет, несмотря на поражение, ее можно было бы назвать счастливой. Собственно, таким же счастливым рядом шел и Хаодай. От них так и веяло ванильной любовью, мне даже противно слегка стало. «Привет, Асура, вижу, ты оказался и правда силен», — окликнул меня слегка язвительный голос. Обернувшись, я понял, что это была Илин, обхватившая руку Ван Зихао. «Что же, сегодня я сражался против двойняшек, а завтра буду сражаться против молодой семейной пары, так что ли? Можно ли считать то, что мне всегда в противники выпадают довольно близкие люди, за простое совпадение, а не за злой рок судьбы? Не знаю. Приветствую, Илин, Ван Зихао», — сказал я, слегка поклонившись, несмотря ни на что, надо было соблюдать хоть какие-то местные правила приличия. «Завтра мы с тобой открываем полуфиналы, постарайся не проиграть мне, как сегодня сделал это наследник твоего клана», — язвительно сказал Ван Зихао, слегка усмехнувшись. «Мне будет искренне жаль клан Гун, если у них будет только один достойный боец, Гуджен», — покачал он головой, делая вид, что сильно опечален. «Будьте спокойны», — усмехнулся я. «Если я вам и проиграю, то уж точно не так просто. Я собираюсь многому научиться у вас во время боя, так что, пожалуйста, покажите всю свою силу», — сказал я, абсолютно счастливым голосом, по сути, выражая свои настоящие эмоции, хоть слегка и приукрашенные. «Хорошо, только не вини меня, если к бою с Элин не сможешь встать с больничной койки», слегка раздраженно и пренебрежительно ответил мне Ван Зихао, сильнее прижав к себе Элин. «Дорогой, постарайся его не сильно избить, я тоже хочу сразиться с ним», сказала, слегка надув губки Элин. Он показал большую скорость и отменные навыки в бою с той девкой из клана Тан. «Думаю, наш с ним бой будет интересным. Все зависит от его собственных навыков. Гарантировать ничего здесь я не могу», пожал плечами Ван Зихао. «Позвольте мне тогда отклониться и подготовиться к завтрашним боям», сказал я, слегка поклонившись. После короткого прощания, я быстро направился к себе в комнату. Мне предстояло сегодня еще сделать пару вещей и восстановиться к завтрашнему дню. Глава 161. Отчаяние и демон Ван Жонг. Открыто за 520 лакиков. Как я мог проиграть этому невежественному парню? Я заявлял, что научу его манерам и тому, как необходимо одеваться в гостях у великой семьи Ван. Но он оказался подлым трусом, который не решился сразиться со мной лицом к лицу, а вместо этого подло ослабил меня и, используя лазейку в правилах, победил. Так я думал, пока не увидел его бой с Чен Феном. Я знал этого парня, он так же, как и я, посвятил свою жизнь развитию собственного тела, только, в отличие от меня, не был обделен талантом. И эта маска, этот Асура, он, используя ту же стратегию колких и точных ударов, в бою один на один смог победить Чен Фена, только на этот раз не используя никаких лазеек. А собственно, что такого нечестного было в его способе сражаться? Это же битва, где ты используешь свои сильные стороны, чтобы прикрыть слабые. Так, главное, победить, доказать, что ты достоин того, чтобы называться сильным. Так, доказать всем, что ты не слабак, и с тобой необходимо считаться. Этим же я занимался всю свою жизнь. Я был обделен талантом, но я был рожден в великой семье Ван, а значит, я был обязан соответствовать силе этой великой семьи. Если я буду слаб, то как я смогу сказать, что принадлежу к этой несравненной семье, практически не имеющей соперников во всем мире? Как я смогу помочь семье достичь ее целей, если я даже себя защитить не могу? Правильно, никак. Я тренировался с раннего детства, несмотря на усталость или боль, но я не был талантлив. Можно сказать, что у меня даже был антиталант, я был абсолютным бездарем в несравненной семье Ван. То, на что у других уходило всего пара дней тренировок с небольшим количеством прилагаемых усилий, у меня занимало несколько недель упорных тренировок до потери сознания. Но я был членом семьи Ван, я не мог оплошать, и именно поэтому тренировался, стирая в кровь ноги и руки, тренировался, пока не падал обессиленный и меня не уносили в лазарет. Я думал, что спустя столько времени, поборов все испытания на своем долгом пути, я наконец-то смогу стать достойным членом семьи Ван. Я тренировался с молодым господином Ван Зихао, он был силен, невероятно силен, он имел огромный талант, в котором проигрывал только признанному чудовищу семьи Гун, Гуджину, тому, кто, по общему мнению, не был человеком. Теперь же, когда я стал считать, что уже никто из людей не сможет затмить моего молодого господина, меня избил и унизил непонятно откуда взявшийся невежественный парень, носящий маску и не уважающий семью Ван, величайшую семью в Китае. Но мало того, когда я попытался его поставить на место, старейшины остановили меня, напрочь запретив приближаться к нему, и даже заперли под домашний арест. Неужели они не уважают семью Ван настолько, что готовы терпеть его выходки? Он ходит здесь, говорит с молодым господином так, будто считает его равным себе. Нет, я вижу все намного отчетливее других. Этот Асура, он не считает господина соперником, достойным себя. Единственный, с кем он говорил почтительно, признавая более или менее равным себе, был Гуджен, этот монстр. Да как вообще такой мелкий может вести себя подобным образом на территории великой семьи Ван? Но это не отменяло того факта, что старейшины запретили мне его трогать. Но почему они так поступили? Боятся разозлить семью Гун? Нет, конечно, как такая семья, еле держащаяся на плаву, может представлять угрозу для великой семьи Ван. Они просто посчитали, что я недостаточно силен, чтобы проучить его. Да, так все и было, в семье Ван всегда все решала сила. Если ты достаточно силен, то можешь делать, что захочешь. Я слаб, я очень слаб. Но как мне добыть еще большей силы? Я и так тренируюсь до потери сознания, если тренироваться еще упорнее, я просто и помереть могу». Вдруг раздался стук в окно, я был в своей комнате, она располагалась на последнем, третьем этаже общежития семьи Ван, где жили ее послушники. Я ходил взад-вперед по комнате, ругая, на чем свет стоит, этого асуру, было уже поздно, точно больше часа ночи. Кто же мог в такое время проскочить мимо охраны и забраться ко мне на третий этаж? Подойдя к окну, я увидел, что там никого нет. Мне показалось это очень странным, так что я открыл окно и осмотрелся кругом. Если это какой-то нарушитель, то я обязан схватить его и наказать согласно правилам семьи Ван. Но как только я открыл окно, мощный поток ветра сдул меня обратно в комнату и повалил на пол. Я тут же вскочил и приготовился сражаться. В тот момент я увидел, что на подоконнике сидит какой-то парень. Его руки были покрыты бинтами, он был одет в черные штаны для занятий боевыми искусствами и желтую куртку. На лице у него было нечто наподобие маски, закрывающей рот. Она была в виде костей челюсти, растянутых в довольно жуткой улыбке. На глазах у него были затемненные очки для ныряния, со сплошным стеклом на оба глаза. Или же это была маска для сварки. Волосы этого странного парня были черными и сильно растрепанными, они буквально стояли торчком во все стороны, создавая у него на голове что-то наподобие ежика. Я собирался уже выпустить магию и связать его, как он поднял указательный палец и покачал им, говоря, мол, не торопись. Я насторожился еще больше, но все же прервал создание звездного пути элемента растений. «Не торопись ты так, я пришел, чтобы поговорить с тобой», — повторил вслух парень свой посыл. Его голос, на удивление, был довольно приятен, даже заставлял забыть меня о том, что он незаконно проникнул на территорию семьи Ван. «Кто ты такой, и как ты здесь оказался?» Быстро среагировав, спросил я. «Кто я такой?» — усмехнулся в ответ парень. «Что же, можешь называть меня Конхи? Я пришел к тебе не просто так, ты ведь хочешь получить силу, верно?» «Что? Как? Кто ты такой? Как ты оказался здесь?» Я чуть было не поддался на его сладкий голос, но вовремя собрался и стал действовать, как и подобает члену великой семьи Ван. «Кто я такой? Я же сказал, что ты можешь звать меня Конхи, нет?» Развел он руками, словно спрашивая, тупой я или нет. Это меня разозлило, но высказать ему все я не успел, так как он продолжил говорить. «А, думаю, ты имеешь в виду расу. Так, я демон, житель темного измерения. Как же я здесь оказался? Дай-ка подумать. Отдыхал я у себя, значит, никого не трогал, принимал ванну из крови девственниц, а потом смотрю, один мелкий человечишка мечтает о силе». Понаблюдав немного за его стенаниями, я, как великий добродетель, решил ему помочь, и вот я здесь. «Пришел на твой зов. Ты же хочешь силу, это?» Я просто не знал, что ответить, он мне казался каким-то сумасшедшим, но как патрульные его пропустили. «Ты мне не веришь? Может, мне продемонстрировать свою силу?» Усмехнулся демон Конхи, после чего от него повеяло ужасающей аурой, такой, что даже у меня ноги затряслись. Я уже видел похожую ауру у того монстра Гуджина. Неужели это и правда демон из темного измерения? Только эта мысль промелькнула в моей голове, как что-то невидимое ударило мне по плечам, и я рухнул на колени. Подняв голову, я вновь посмотрел на этого демона. Очков маски больше не было, на меня смотрели два черных глаза, которые затягивали внутрь, словно бездна. Мне показалось, что в них отражается сама смерть и пустота, а может это одно и то же. От этого взгляда давление на меня еще сильнее возросло, а вскоре последовал и второй удар, который окончательно впечатал меня в пол. «Ну что, убедился?» — спросил демон Конхи, убрав все свое давление. Весь покрытый холодным потом, я поднялся на ноги и вновь посмотрел на него. От этого демона не чувствовалось и капельки силы. Я бы даже сказал, что его магия не дотягивает и до среднего уровня, а внутренней энергии, свойственной всем монстрам, вообще видно не было. Но то давление, что оказала выпущенная им сила, доказывало, что он невероятно опасен. «Да, вы действительно демон темного измерения, ваша сила за гранью моего понимания», — сказал я, не в силах отойти от того, как одно его давление придавило меня к полу. «Да так, что я пошевелиться не мог. Тогда задам свой вопрос в третий и последний раз. Ты же хочешь получить силу, не так ли?» — спросил он с легким снисхождением в голосе, словно беседа со мной ему надоела и он мог просто уйти отсюда в любой момент, а то и еще хуже, пришить меня на месте и глазом не моргнув. «Да, я хочу силу», — уверенно сказал я, делая шаг вперед, после чего на эмоциях добавил: «Мне нужна сила, чтобы никто при мне не смел оскорблять мой клан неподобающим поведением». «Ха-ха-ха!» — раздался леденящий душу смех, от которого сердце пропустило удар. «Ясно, твои мотивы благородны, но за силу придется платить. Ты готов сделать это?» «Да, все что угодно. Я готов даже продать вам свою душу после смерти», — уверенно сказал я, делая еще один шаг вперед. Я был уверен в своем решении и не отступил бы ни на шаг от него. «Если этот демон Конхи даст мне хотя бы 1/10 своей мощи, то я буду достоин находиться рядом с молодым господином Ван Зихао. Это хорошо, но мне не особо нужна твоя душа», — махнул рукой демон. «В темном измерении я могу получить столько душ, сколько захочу. Ты знаешь, сколько ежедневно умирает людей? Десятки тысяч. Мне с моей силой даже делать ничего не требуется, чтобы получать сотни, а то и тысячи душ в день, всех мастей и на любой вкус. Твоя на их фоне выглядит угрюмо. Я понимаю, уважаемый демон. С вашей силой вы должны быть недалеко от правителей темного измерения», — сказал я, склонив голову. «Хоть я и не знаю, как именно устроено темное измерение, но думаю, там есть какие-то правители, которые всем правят, по типу главы нашего клана, верно? Так чего вы желаете, господин демон?» «Чего желаю? Дай подумать», — сказал он, приставив палец к подбородку. «Знаю, раз ты хочешь силу, чтобы выделиться среди своего клана, то принеси ко мне 1 из секретных техник своего клана, и тогда я дарую тебе силу». «Что?» — я опешил от его слов. «Принести технику моего клана? Это же я должен буду предать его. Это единственное, что я поклялся никогда не делать, не предавать великую семью Ван. Это даже хуже, чем попросить меня покончить с собой на месте. Господин демон, почему именно я должен вам принести эту технику? Неужели с вашей силой у вас какие-то проблемы возникают? Ха-ха-ха, глупый смертный человечишка», — вновь рассмеялся демон ледяным смехом. «Я могу пойти и взять эту технику в любой момент. Проблема в том, что она мне совершенно не нужна. Тогда почему вы попросили ее в обмен на силу?» — неуверенно задал я вопрос, пытаясь уговорить его на что-то другое. «Потому что, чтобы получить силу, ты должен пройти испытание. Я не дам силу тому человеку, кто не обладает крепкой волей». «Хе-хе-хе», — уверенно заявил демон. «Ты же беспокоишься, что предашь свой клан, так, но разве получить силу, обменяв ее на какую-то технику, не намного выгоднее для клана? Тем более, если бы я хотел, то и так получил бы эту технику, верно? Ты просто отдашь то, что и так не сможешь защитить даже ценой жизни всего клана, в обмен на силу, которая поставит ваш клан выше всех в мире, верно? Вы можете дать мне такую силу?» — удивленно спросил я, с горящими глазами. Хоть мне и было до сих пор неприятно торговать техникой своего клана, но как он и сказал, он же и сам может ее взять, так кого я предам, если просто пройду его испытание? Так, это же что-то из разряда принести чай важному гостю. Гость сам может взять чай, но хорошим тоном будет подать его самому, чем вынуждать гостя это сделать, верно? А сила, способная вознести клан на вершину мира, я хочу получить ее любой ценой. Какую ценность будет иметь техника, если ее меняют на мировое господство? «Да, я могу дать тебе эту силу», — сказал демон, махнув рукой, как будто это было естественно. «Я согласен», — тут же ответил я. «Это был прекрасный шанс получить силу, то, о чем я мечтал всю свою жизнь. Я стану не просто достойным членом семьи Ван, я стану одним из ее лидеров, а со временем, возможно, даже старейшиной. Тогда подпишем договор, чтобы никто из нас не смог солгать», — спросил демон, достав неизвестно откуда уже написанный договор, где осталось только поставить роспись, а также баночку чернил. «Капни кровь в чернила и поставь свою роспись, после чего я также поставлю свою». «Хорошо», — сказал я, прокусил палец, капнул кровь и быстро поставил на договоре свою подпись. Я даже не читал его, боясь, что за это время демон передумает. «Вот, а какую именно технику вы хотите получить?» «Какую?» — слегка удивился демон, ставя свою подпись, после чего договор рассеялся. «Думаю, технику закалки внутренней энергии, было бы неплохо». Глава 162. Перед полуфиналами. Ночью я, в очередной раз, совершенно не спал, вместо этого культивируя. Мне казалось это гораздо более эффективным занятием, нежели обычный сон. С руками все было очень запутано. Я смог постепенно успокоить магическую энергию и заставить ее вращаться так, как она и должна была, но в разрывах между кожей по-прежнему мелькали заряды, и иногда дули небольшие порывы ветра. Заживать ни под каким видом эти ожоги-порезы не собирались. Пришлось намазать руки особой мазью и перебинтовать, а также выпить очередную противную бурду старика. Объяснить такое явление я не мог, но, видимо, внутренней энергии необходимо было просто чуть больше времени на полное заживление, мне же было необходимо уже сегодня быть готовым к бою. Полуфиналы начинались в 10 часов, первым снова был турнир закалки тела, где мне предстояло сразиться с Ван Зихао. К счастью, это был первый бой, а мой бой с Илин будет последним, так что у меня будет чуть больше часа времени, чтобы восстановиться. Победить Ван Зихао, только не в закалке тела. Если бы мы сражались, используя и магию, то 50 на 50, определенно был бы шанс его победить, но в турнире по закалке тела такого шанса нет. По сравнению с ним, я слишком слаб, но это не значит, что я собирался сдаваться и проигрывать от одного удара. Я собирался провести с ним тренировку, отточив свои навыки и инстинкты. Все же, он обладал скоростью почти равной истинным вожакам стаи. Сражаться с ним на равных, используя как козырь одну только скорость, было просто невозможно. Даже несмотря на мое точечное управление, мое тело было слишком медленным, чтобы реагировать на все его движения. Хоть я и мог видеть почти как при замедленной съемке, как было с тем же Ван Жонгом, но, к сожалению, мое тело не сможет поспеть за ним. Что же это значит? А значит это то, что есть только два выхода из ситуации. Первый – использовать магию пространства, чтобы местами усилить себя. Вряд ли кто-то поверит, что я могу использовать магию пространства, да и с моей скоростью составления заклинаний, мало кто в ответственный момент вообще заметит, что я использовал магию. Но этот трюк нельзя использовать постоянно. Если слишком часто им пользоваться, его раскроют. Второй вариант – это просто банально начать двигаться еще до него, а если быть точнее, следить за ним и реагировать на его действия еще до того, как он их произведет. В этом и будет заключаться моя тренировка, в чтении и реагировании на более быстрого, чем я, противника, с ним я точно лучше научусь делать это. У входа на арену меня ждали сразу два человека, первым являлся Селей, который вчера сильно пострадал от яда Тан Луна, а второй была Чен Роу. Если, что надо первому, я примерно знал, то, что надо второй, было совершенно неизвестно для меня. Первым делом, конечно же, я подошел к Чен Роу, с Селием можно поговорить и по пути в комнату ожидания. «Привет, что тебе надо?» Прямо спросил я, подойдя к ней и жестом давая знать Селию, что подойду к нему позже. «Привет, это, вчера был отличный бой, мне понравилось, но я требую реванша», собравшись с мыслями, сказала она. «Я хочу отделаться от ощущения, что ты со мной игрался, сразись со мной после турнира». Ее решительности не было ни конца, ни края, само ее поведение изрядно смешило меня. «Нет, скоро ты сама поймешь нашу разницу, если тебе так не имется, то иди сядь на трибуну и смотри за боями. Если после сегодняшних боев ты все равно будешь считать, что сможешь со мной сражаться на равных, то милости прошу, а если нет, то попрошу, не досаждать мне бессмысленными просьбами. Однако, если у тебя будут какие-то вопросы, то можешь подойти ко мне, я отвечу на них», сказал я, направляясь к Селию и не желая больше слушать ее. «Хорошо, готовься сразиться со мной, и сразиться всерьез». Послышались уверенные речи за моей спиной. «Интересно, она сломается после сегодняшних боев или нет? Привет, Селей, чего-то хотел?» — спросил я, подойдя к Селею, и рукой показав, чтобы следовал за мной. «Да так, хотел поздравить тебя с выходом в полуфинал, а также предупредить, чтобы ты не особо распалялся в бою с Ван Зихао. Тебе же проще будет выбыть там побыстрее и потратить время на восстановление, чем сражаться с ним в полную силу и не успеть восстановиться к бою с Илин», — сказал Селей слегка обеспокоенным голосом. «Я сражался с Ван Зихао в прошлом году и могу сказать, что он монстр, которому, чем больше сопротивляешься, тем он более жесток. Также, я знаю примерные силы Илин, ты сможешь ее довольно легко победить и пройти в финал, где, держу пари, со своей силой сможешь на равных сразиться с Тан Луном. Так что не стоит это все губить одним упорством в ударах головой об непробиваемую стену». «Ясно, так ты всего лишь хотел дать совет?» «Хорошо», — ответил я, пожав плечами. «Но почему ты считаешь, что в финал пройдет именно Тан Лун? Хао Дай тоже неплохо и владеет магией на схожем уровне. «Потому что я знаю, что Хаадай слабее Тан-Луна, это все знают, даже сам Хаадай. К тому же, они оба из семьи Таны хорошо знают друг друга. Их бой больше будет похож на тренировочный дружеский поединок, где заранее известен победитель», — сухо сказал Силей. «О, брат Тан-Ю, а что ты тут забыл?» — вдруг спросил Силей, посмотрев вперед. «Я думал поговорить с Асурой наедине, но, видно, неудачно выбрал время», — сказал Тан-Ю, стоявший у входа в комнату ожидания. «Я не сразу его заметил, так как при разговоре шел и смотрел на говорящего Силея, обдумывая его слова, и, конечно же, не собираясь следовать его совету. О, а он точно просто пришел с нами поговорить или все же решил втихую стащить с нас нашу маску?» — задал Асура риторический вопрос, вклиниваясь в разговор. «В этом я был с ним абсолютно солидарен, мне в голову пришли те же самые мысли, но да ладно, не так это страшно. А, ясно», — ответил я, делая вид, что слегка растерялся от такой чести. «Думаю, у нас будет время поговорить после турнира, так что не могли бы вы пока дать мне побыть в одиночестве, чтобы настроиться на бой?» «Хорошо, тогда желаю вам удачи», — сказав это, Тан Ю ушел, о чем-то задумавшись. «Ему будет трудно застать меня одного, так что мой секрет будет цел до тех пор, пока он не решится на более радикальные действия». «Ты все же не прислушался к моему совету», — одновременно удивленным и опечаленным голосом сказал Силей. «Ты понимаешь, что так можешь лишиться возможности участвовать в финале, то есть занять минимум второе место, а то и первое, так как с Тан Луном вы должны быть примерно равны. Я даже подумываю о том, что ты посильнее, после всего, что ты показал на тренировках. Однако, в закалке тела Ван Зихая превосходит тебя в несколько раз, а учитывая его характер, если ты будешь ему сопротивляться, он может просто избить тебя до полусмерти. Не волнуйся, я знаю, когда вовремя остановиться, он же не будет добивать того, кто сказал. Сдаюсь, верно? — спросил я, пытаясь его немного успокоить, хотя зачем я это делал, тоже вопрос хороший. А я вот в этом не уверен, особенно после твоего боя с Чен Феном, тогда тебе просто повезло, что твой план сработал. Ты мог бы там и помереть от такого перенапряжения, — уверенно сказал Силей. Ты показал все признаки маньяка сражений, а они никогда не сдаются по своей воле. Они либо побеждают, либо их минимум вырубают, а как максимум, убивают. Очень серьезно и настойчиво говорил Силей, делая шаг ближе ко мне. Хотя он и говорил чистую правду, но я и правда мог вовремя остановиться. Банально по той простой причине, что если я потеряю сознание, с меня могут попробовать снять маску, а этого мне совершенно не надо. Хотя, если бы противником был не Ван Зихая, которого мне пока в закалке не победить, то я бы бился до того момента, пока не смог бы стоять на ногах. Успокойся, я сам хочу сразиться с Тан Луном, так что не буду делать ничего, что может мне помешать, — уверенно сказал я, заходя в комнату ожидания. Надеюсь на твое благоразумие, — с тяжелым выдохом сказал Силей, направляясь на трибуны. Видимо, он прекрасно понимал, что его слова на меня не возымеют никакого эффекта. «Слушай, Ксин Юн, а благоразумие – это нечто вкусное или приятное? Я просто никогда не пробовал», – неожиданно раздался голос Асуры. «А ты, хватит так поясничать, тебя кто-то просил», – раздраженно ответил я ему. Честно говоря, иногда его шутки были и правда смешные, но надо же было выбирать время, когда шутить. «У нас тут серьезный бой скоро, а ты так отвлекаешь. Ну, я думал разбавить атмосферу. К тому же, как я уже сказал, благоразумием особо не пользуюсь, так что мне можно», — усмехнулся Асура на мои слова. «Я же предпочел в этот раз его игнорировать, иначе он еще сильнее разойдется, а мне этого совсем не надо». Вскоре меня вывели на арену. На этот раз она была заполнена практически битком, а вместо трех судей, как на отборочных и четвертьфиналах, было шесть. Слежку за боем усилили, но, думаю, моим планам это никак не помешает. Как и вчера, маг, сопровождающий, отвел меня к центру арены, где уже стоял Ван Зихао. Одет он был так же, как и вчера, а на поясе висела та же самая катана. Я тоже ничего не поменял в своем стиле, мне он и так нравился. Правда, на этот раз я достал кинжалы сразу и стал их взвешивать в руках, пробуя различные хваты, тщательно оценивая ощущения. «Что, на этот раз не станешь делать неожиданным появление кинжалов?» — вопросительно спросил Ван Зихао, пока судьи говорили очередную еще более длинную, чем в прошлые разы, речь. «Да не то чтобы не хотел так делать, но с твоей скоростью это будет бессмысленно, я просто не успею их вовремя достать, а терять время в бою на это я совершенно не собираюсь», — сказал я безразличным тоном, переставая играться кинжалами и становясь в стойку, из которой мог среагировать на все его возможные движения. «Первый удар будет самым важным, смогу я на него среагировать и защититься или нет, вот что решит исход боя. Если я не смогу защититься, то, следуя совету Селея, просто сразу же сдамся и не буду тратить здесь слишком много сил. Но вот если у меня все получится, то я выложусь по полной, совершенствуя навыки. Ясно, но я не думаю, что тебе это особо поможет, я слишком силен для тебя, боюсь, что ты даже следить будешь за моими действиями с трудом», — усмехнулся Ван Зихао. «Моя небольшая игра сработала, я спровоцировал его на первый удар. Собственно, он особо и не был против, но если бы он ждал удара от меня, как вчера в бою с Гунханом, то была бы очень неловкая ситуация, правда же?» Он положил свою правую руку на рукоять катаны, а левой слегка приподнял ее, становясь в позу, из которой с трудом можно было понять, что он собирается сделать. Но мне, хоть и с трудом, удалось разгадать его план, проследив за напряжением мышцы движением внутренней энергии. Он собирался одним рывком сократить расстояние, атаковав катаной на отмаш снизу вверх, справа налево. Я слегка изменил свою стойку, чтобы было проще принять такой удар. И вот прозвучал сигнал к началу боя, после чего Ван Зихао сразу же сорвался с места и на большой скорости полетел на меня, по пути вынимая катану из ножен левой рукой, отводя их себе за спину, чтобы не мешались. Бил он так же, как я и предсказывал, стремясь разрубить меня на две части. Однако, я был готов к такому нападению, поэтому сразу после сигнала начал двигаться, разворачиваясь лицом к летящему на меня мечу и скрещивая свои кинжалы так, чтобы меч попал между ними. Ван Зихао заметил мои движения, но либо он уже не мог изменить свой выпад из-за того, что двигался на такой большой скорости, либо посчитал это ненужным. Когда катана попала в мои скрещенные кинжалы, я поднял их вверх, сам же заскользил по песку вниз, отводя удар вверх так, чтобы он прошел мимо. Однако это было довольно сложно, от силы удара мои руки слегка онемели, плюс было сложно противостоять его давлению, даже с точечным усилением, но при первом ударе я не собирался использовать магию пространства. Я хотел проверить свои истинные силы без уловок. С металлическим лязгом катана ушла вверх, я же проскользил по песку под ней и, тут же обернувшись, отпрыгнул как можно дальше, и не зря, сразу после этого, в то место, где я только что был, ударили ножны, а Ван Зихао, используя импульс от предыдущего удара, повернулся на месте на 360 градусов и направил туда и катану. На все это у него ушли доли секунды. Я же за это время успел увеличить расстояние между нами до 5 метров. Глава 163. Ксин Юн против Ван Зихао. «А ты и правда неплох», — сказал Ван Зихао, выпрямляясь и с ухмылкой на лице смотря на меня. Мне показалось, что он был слегка удивлен и раздражен моими действиями. Скорее всего, Селей говорил правду. Он и правда ненавидит, когда что-то идет не по его плану и начинает атаковать еще более жестоко и стремительно. Что же, мне это даже слегка нравится. Долго играть в гляделки Ван Зихао, естественно, не стал и вновь рванул вперед. На этот раз он бил сверху вниз, держа катану двумя руками. Заблокировать такой удар я мог даже не пытаться, хоть мои кинжалы и очень прочные, но даже они могут не выдержать, тем более, что они уже изрядно износились. Вполне логичным было то, что я увернулся, сделав шаг в сторону и поворачиваясь боком к противнику. Мне еле хватило на это времени, я уже собирался отпрыгнуть еще в сторону, но в самый момент прыжка перед моими глазами пролетела катана, сверкая в лучах солнца. Но это было далеко не все, Ван Зихао смог остановить такой удар у самой земли, не дав катане застрять, после чего перехватил ее так, что лезвие вновь было направлено на меня под небольшим углом и, вновь, с размаху атаковал. В этот момент я уже находился в воздухе и мало чего мог изменить, но и катана потеряла большую долю инерции и силы удара, так что ее можно было заблокировать. К счастью, я заблаговременно увидел изменения в его движениях и вовремя поставил блок, скрестив кинжалы. От удара по всему моему телу прошлась волна, однако, кинжалы выдержали и весь тот новый импульс, что вложил в удар Ван Зихао. Он отправил меня в полет, подкинув метров на 5 в высоту и откидывая в сторону метров на 20. Сделав кувырок, я приземлился на обе ноги и мог вновь реагировать на движение своего противника. Это было даже веселее, чем с Чен Феном. Ван Зихая уже бежал на меня, готовясь ударить сверху вниз справа налево, дабы разрубить пополам. Я перехватил кинжал обратным хватом и приготовился в любой момент на краткий миг использовать магию пространства, чтобы увернуться. Всего за секунду расстояние между нами вновь сократилось. Ван Зихая сделал шаг вперед правой ногой, поворачиваясь немного боком и нанося удар всем своим корпусом. Я же за мгновение до этого последнего шага слегка присел и сделал свой шаг левой ногой вперед, скользя вниз и уходя из-под удара. Когда я делал следующий шаг, то слышал, как буквально в паре миллиметров от моей спины проносится клинок. Я же тем временем, проходя мимо атакующего Ван Зихая, оставил довольно глубокий порез на его ноге. Атаковать меня ногой он не мог, так как рисковал потерять равновесие и свалиться, так что я был в относительной безопасности, но его скорость и правда поражала. Он оторвал от земли левую ногу и, следуя за мечом, закрутился на раненной ноге, направляя катану по кругу так, чтобы она задела мою спину, а вернее, разрубила меня надвое. Но я, немного добавив себе скорости, отпрыгнул на 5 метров, после чего сразу побежал к стене арены. Я был более чем уверен, что Ван Зихая направится за мной, а значит, у меня не было лишнего времени даже на то, чтобы обернуться и узнать, что происходит. Я мог сохранять дистанцию между нами некоторое время, и этим надо было пользоваться. Я развил такую скорость, которую раньше никогда не развивал, только при помощи внутренней энергии. Как говорится, в экстремальных ситуациях у человека просыпаются скрытые силы, да, только платой за такое ускорение стали практически рассыпавшиеся кости, которые я чудом удержал магией пространства. Мое тело еще не готово к таким большим перегрузкам. Будучи примерно за 6 метров до стены арены, я почувствовал, как что-то направляется к моему правому боку. Я слышал шаги Ван Зихая, я ощущал движение его меча, и я прекрасно знал, что он только начал готовиться к замаху. Это предчувствующее можно сравнить с инстинктом, шестым чувством или боевым опытом, когда ты знаешь о намерениях своего противника еще до того, как он это начнет делать. Не доверять такому чувству у меня совершенно не было желания, так что, собрав максимум доступных сил, буквально на следующем шаге я оттолкнулся от земли и полетел на стену. Сгруппировавшись, я сделал еще пару шагов по стене, после чего оттолкнулся уже от нее и, отклонившись назад, полетел назад. Запрокинув голову, я увидел, как в этот момент Ван Зихая только выходит из того взмаха, который я предчувствовал. Однако, если бы я оставил бы все как есть, то он уже в полете бы попытался меня разрубить. Так что я просто кинул кинжал изо всех сил в его открытую с этого ракурса грудь, передавая ему максимально возможное ускорение и даже подталкивая его магией пространства, совсем немного. Клинок полетел точно в цель, а я продолжил полет, следя за ним. Ван Зихая мгновенно обнаружил угрозу и попытался защититься своей катаной, ловким движением перехватив ее так, что она стала прямо по пути движения кинжала. Я не мог видеть сам момент столкновения, так как уже приземлялся в тот момент, но отчетливо услышал металлический лязг и сдавленный крик Ван Зихая. В момент приземления я должен был быть лицом к нему, но еще в полете стал крутиться вдоль своей оси, а приземлившись продолжил это движение, выставив чуть поодаль ногу, чтобы сохранить импульс. Рукой, что бросила кинжал, я во время разворота собрал песок, когда же вновь повернулся лицом к противнику, особо не смотря на него кинул песок, в то место, где предполагал, что будет находиться его голова. Конечно, я просто не мог знать, что он даже повернется, но был уверен, что он сделает именно так, чувствовал это своим нутром. Однако, не все прошло так гладко, как я хотел. Хоть он и правда повернулся и я попал ему в лицо песком, но он бросил что-то в меня. Естественно, я предпринял попытки увернуться или заблокировать это нечто, но кинжалу не хватило времени заблокировать, так же как мне не хватило времени, чтобы полностью увернуться. Это нечто попало в мое правое плечо, отчего меня пронзила огромная боль. Но я не стал медлить, и тут же отскочил назад, стараясь как можно сильнее увеличить между нами дистанцию, пока Ван Зихая не пришел в себя после попадания кинжала. Попутно я анализировал все произошедшее. Мой противник встал на месте, очищая глаза от песка, в его левое плечо был воткнут наконечник от катаны, а также небольшие осколки попали в его грудь. Мой же кинжал попал каким-то образом ему в живот. В его руках не было ни следа катаны, только ножны, что он все время держал в левой руке. Подождите, это же не значит, что та штука, что он кинул в меня, была осколком его катаны. Бросив быстрый взгляд на свое пробитое плечо, я убедился в этом, на ходу достав его из плеча и заменив им потерянный кинжал. Скорее всего, при столкновении мой кинжал из-за огромной силы, что я вложил в бросок, расколол катану Ван Зихао, который он хотел перенаправить кинжал в землю, но из-за сломанного клинка он попал ему в живот, а остальные осколки из-за ударной волны врезались в него самого. Это была большая удача, но сейчас я с трудом мог продолжать бой, лишь чудом смог увеличить расстояние до 30 метров. Сейчас, несмотря на все мои потуги, мое тело отказывалось двигаться. Мышцы рвались от перенапряжения, а кости крошились из-за слишком интенсивной работы мышц, да и внутренняя энергия постепенно истощалась. И это не говоря о ментальной усталости и потере крови из-за раны в плече. Не знаю, кому из нас лучше, но Ван Зихао должен чувствовать себя намного лучше, однако, в перспективе из-за потери крови, так же, как и Чен Фен, должен рухнуть обессиленный. Только вот незадача, я мог рухнуть уже сейчас. Получив пару секунд передышки, я попытался восстановить хоть как-то свои конечности. Я хотел продолжать, я совершенно не хотел сдаваться. Мое сердце стучало так сильно, как никогда до этого. Если бы я отступил сейчас, то не смог бы простить себе этого никогда. В этот момент Ван Зихао привел в порядок свои глаза и взял себе новое оружие, мой кинжал, вытащив его из живота и отбросив ножны. Ему потребовалось всего чуть больше секунды, чтобы сократить между нами все расстояние и занести кинжал над головой, в попытке проткнуть мне голову. Тем временем, я упал на колено, принял устойчивое положение и скрестил над головой два оружия. Нас могли остановить судьи, посчитав это за мое поражение, но они не сделали этого. Я специально поднял голову вверх, лицом встречая кинжал, так как моя маска сделана из кости главнокомандующего, так что она должна выдержать удар. И даже если мой план не сработает, то я всего лишь проиграю бой, а не подохну в тот же самый момент. Мой план заключался в том, чтобы поймать кинжал и выбить его из рук Ван Зихао. Все шло как нельзя лучше. Я, как и хотел, поймал кинжал, а обрубком катаны проткнул ему руку, вторым же кинжалом вырвал первый, перехватив его освободившейся рукой. Но в этот самый момент, мне в подбородок прилетела нога, подбрасывая меня на метр над землей, а потом и кулак со всей силы откинул меня в стену арены. Удар был настолько мощный, что я на мгновение потерял сознание, когда же пришел в себя, вокруг меня уже был световой барьер, а кулак Ван Зихао упирался в него. По барьеру шли трещины, а лицо моего противника исказил гнев, который постепенно слегка уменьшился, но он еще раз ударил по барьеру со всей силы, разбив его окончательно, после чего развернулся и ушел, собрав с собой все, что осталось от катаны. Все это время мои руки держали скрещенными кинжалы передо мной, в попытке защититься от его удара. Я выставил их совершенно бессознательно, однако, я горько усмехнулся, все-таки проиграл, зато это был невероятный бой. Но по итогу, у меня кружилась голова, кости в ногах были сломаны, из плеча вытекала кровь, куча мышц порвались, а все остальные кости были в трещинах. Боль по всему телу была просто неописуемая. Мне стоило поистине титанических усилий, чтобы не закричать. Однако, упершись руками в землю, я стал постепенно вставать, поддерживая кости в ногах магией пространства. Когда же я неуверенно встал на обе ноги, меня зашатало, и мне пришлось упереться рукой об стену. К счастью, в этот момент ко мне подскочило сразу два сопровождающих мага и, взяв меня под руки, буквально понесли в мед, комнату, постоянно накладывая на меня все новые и новые заклинания магии лечения. У входа меня снова ждали старик и старейшина Гун Лан. Они взяли меня из рук в руки у сопровождающих магов и понесли дальше. Вскоре к нам присоединился обеспокоенный Си Лей. Судя по тому, что я мог видеть, у него на лице было прямо-таки написано: «Вот что я тебе говорил, а что ты сделал, идиота кусок». Однако он не решался это сказать вслух. Хотя, может, у него и не это было на лице написано, у меня перед глазами все в тот момент плыло, и я слабо различал, куда меня несут, но это явно должна была быть комната медпункта. Вскоре мы до нее и добрались, меня аккуратно уложили на кушетку, и старейшина Гунлан стал накладывать исцеляющую магию одну за другой, постепенно готовясь к магии высокого уровня. Тем временем, старик слегка сдвинул маску и, приподняв мою голову, стал вливать в меня еще более отвратную, горькую и одновременно кислую жидкость. Как этот парень вообще встать-то смог? Вдруг послышалось из уст старейшины Гунлана, хотя, слышал я тоже не точно, шум в ушах мешал, а может это все мои галлюцинации. Что такое, старейшина Гунлан? Обеспокоенно спросил сидевший рядом Селей. Старик тоже повернул на него голову с вопросительным выражением на лице. У него кости в ногах переломаны в нескольких местах. Помимо этого, его мышцы также разорваны в куче мест, а сердце работает на своем пределе на грани остановки, да и другие органы не лучше. Думаю, даже магия высокого уровня не сможет подготовить нормально его к бою против госпожи Эйлин, объяснил старейшина Гунлан. Что, я же его предупреждал не переусердствовать в этом бою. Какого черта он так напрягался? Выругался Селей, вставая с кресла. Старейшина Гунлан, сколько раз ты можешь использовать магию высокого уровня для моего ученика? Спросил с серьезным лицом старик. Он был более спокоен, чем Селей. Поначалу, я не хотел ему помогать, так как думал, что он прыгает выше своей головы, участвуя сразу везде. Но сейчас, после его боя с Ван Зихао, я думаю, что он может это сделать. Так что сколько угодно, ответил Гунлан. Тогда прошу, используй магию, пока у тебя не закончится энергия, и тогда ты сможешь увидеть его бой с Эйлин, уверенно заявил старик. Глава 164. Восстановление и решимость. Хоть я и был в полубессознательном состоянии, но слова старика тронули меня за живое. Он и правда верил в меня, несмотря на всю его черствость и желание власти, а также на попытку подчинить меня при помощи дешевого трюка. Он верил в меня, хотя, может, он просто не хотел бы терять такого ценного кадра, как я. С другой стороны, он бы просто не пустил меня в следующий бой. Но если я выступлю, то он наберет еще больше очков. Но он и так набрал слишком много очков после моего практически равного противостояния с Ван Зихао. В итоге, я просто сейчас не в состоянии анализировать его поступки. Я и так из последних сил держусь в сознании. Ты в этом уверен? Проблема не столько в переломах и порванных мышцах, магия высокого уровня легко их залечит. Проблема в изношенности его органов. Он просто не сможет сражаться на полную. Ты сам должен понимать, что в бою с Эйлин это может быть чревато, спокойно предупредил старейшина Гунлан. Только внутренняя энергия могла бы быстро его восстановить, но именно она и нанесла все эти увечья. Хотя, есть что-то еще, что постоянно разрушает его тело. Я заметил это еще когда в прошлый раз лечил его. Ты не знаешь, что это? Нет, не знаю. Зато я знаю, что нам достаточно к бою просто поставить его на ноги, дальше он уже сам разберется, уверенно заявил старик, переводя взгляд на Селея. А ты чего стоишь? Иди позови еще одного мага исцеления. Если перестать сейчас поддерживать его магией, то он может и помереть, а старейшина Гунлан не в состоянии одновременно накладывать и магию высокого уровня, и начального. А, да, слушаюсь, учитель Гунвей, сказал Селей, тут же убежав куда-то. Ты так веришь в этого паренька, даже несмотря на то, что он может погибнуть, если выйдет в таком состоянии против Эйлин? Удивленно спросил старейшина Гунлан. Как я уже говорил, я не верил, что он вытянет даже четвертьфиналы, два подряд и после двух отборочных, да и все в один день, это уж слишком сложно. Особенно учитывая, в каком состоянии он был вчера после боя с Чен Феном, я думал, что он еле двигаться будет во время второго боя, а он взял и разгромил Чен Роу, словно для него это было игрой. Должен признать, мало кто вообще верил, что он дойдет до полуфиналов и тем более сможет дать такой бой Ван Зихао. Где ты его вообще нашел? Ха-ха, усмехнулся старик на эти слова, мне тоже от них стало смешно, в меня не верили, старейшина Гунлан говорит так, как будто меня это должно было волновать. Он сам меня нашел, это была чистая случайность. И поверь, этот парень намного крепче, чем ты можешь себе представить. Я бы поставил его на ноги в течение двух дней, но, увы, сейчас у нас только час, так что нам необходима твоя магия высокого уровня. Ты думаешь, что он сможет победить Эйлин в таком состоянии? Выслушав старика с недоверием, спросил старейшина Гунлан. Хотя, учитывая то, что он пытался идти на сломанных ногах, он не просто победит Эйлин, он заставит попотеть Тан Луна еще сильнее, чем сейчас Ван Зихао», — усмехнулся старик. «Ты так сильно в него веришь, какой же силой на самом деле обладает этот малыш?» Слегка улыбнувшись, сказал старейшина Гун Лан. «Я сам не знаю, он не спешит раскрывать все свои карты, но того, что я знаю, хватит для победы над Тан Луном». «Уверенно, без тени сомнения», — сказал старик. «Сейчас нам необходимо только сделать его боеспособным, хотя бы минимально. Если у нас не выйдет, думаю, придется все же его остановить, не хотелось бы его потерять». «Понятно, я постараюсь тебе помочь», — понимающе сказал старейшина Гун Лан. «Где там этот Селей? Чем раньше начать применять магию высокого уровня, тем быстрее мы его поставим на ноги. Ха-ха-ха, ты посмотри на них, и не поймешь, беспокоятся они о тебе как о человеке или как о инструменте достижения власти». Рассмеялся Асура в моей голове, впервые заговорив после боя. «А я думал, тебя убило», — усмехнулся я. «Но раз ты такой веселый, то все будет нормально», — спросил я, погружаясь в культивирование. «Пусть меня и будут лечить магией высокого уровня, но я должен максимально ускорить свое восстановление. Тем более, я остался с более-менее ясным разумом, хотя и слабо воспринимал окружение, но если закрывал глаза, то не так-то все было и плохо. Вскоре, я сквозь звон услышал шаги, видно, еще один маг исцеления пришел. Это хорошо, с такой поддержкой я быстро встану на ноги. Почему же все стало так плохо? Ответ прост, это все из-за техники точечного усиления внутренней энергии. Если, используя ее, незначительно повысить свои характеристики, то ничего страшного и не будет, но вот если как я в этом бою использовать данную технику, чтобы поднять свою силу до предела, а то и выше, то будут изнашиваться не просто мышцы и кости, но и внутренние органы. И самое главное, они будут не просто получать ранения от слишком активной работы мышц, они именно будут изнашиваться. При помощи магии исцеления высокого уровня можно вылечить мои ноги, кости в которых раздроблены на несколько кусков, а мышцы почти все разорваны в паре-тройке мест. С помощью нее можно залатать все раны на внутренних органах и даже помочь им слегка восстановиться. Но прийти в оптимальное состояние они смогут только спустя какое-то время, здесь могут помочь только снадобья, и то им надо пару часов для того, чтобы они начали действовать. А это еще не говоря о том, что мое сердце работает только на одной моей силе воли. Я буквально заставляю его биться так же, как и заставляю себя быть в сознании. Однако, такое катастрофическое положение не значит, что я собираюсь сдаться, я собираюсь восстановиться и сразиться с Илин. Мне интересна ее магия и стиль боя, сражаться с ней определенно будет очень весело, так что надо только встать на ноги. Я почувствовал, как тепло окутало меня, а по всему телу мышцы стали постепенно срастаться. Это было действие магии высокого уровня. Напряжение слегка спало, но даже так, до полного излечения требовалось более одного заклинания. Естественно, я не стал сидеть в стороне и активизировал все остатки внутренней энергии, чтобы восстановить работу внутренних органов, насыщая их ей до отказа. Вскоре последовала еще одна магия высокого уровня, шум в ушах практически прошел, что со зрением я не знал, так как держал глаза закрытыми и пока не собирался их открывать. Постепенно рана от куска катаны на плече затянулась, кости и мышцы вновь срослись, головные боли прошли. Однако, я чувствовал себя полностью опустошенным, не было абсолютно никакого желания двигаться. После этого магия высокого уровня была применена еще пару раз, но она уже была неэффективной. Отвар старика также начал действовать, постепенно возвращая мои силы. Также и мои усилия дали плоды, и внутренние органы пришли в рабочее состояние. Осторожно открыв глаза, я осмотрелся. Надо мной стояли старик со старейшиной Гун Ланом и еще какой-то неизвестный маг. Селей тоже был здесь. Одного взгляда на старейшину было достаточно для того, чтобы понять, что ему было тяжело применять магию высокого уровня так много раз. Старик стоял с задумчивым лицом, следя за моими действиями. Селей явно был обижен и в то же время обеспокоен. В каком-то смысле, я сделал то, что он сам не смог сделать и вряд ли когда-то сможет. «Сколько прошло времени? Какой сейчас идет бой?» — спросил я, поправляя маску на своем лице. «О, ты очнулся? Как себя чувствуешь?» — тут же спросил старик, осматривая меня всего с ног до головы. «Все нормально. Чей сейчас идет бой?» — спросил я, садясь на кушетке. Было такое чувство, что все тело отекло и онемело, это было чертовски неприятно. Сил что-то делать также почти не было, но я был готов выйти и сражаться против Илин. сейчас идет бой Хаады и Тан Луна. Ты уверен, что не хочешь сняться с боя против Илин? Она сильный противник, а в твоем состоянии победить ее будет практически невозможно, только еще больше усугубишь свое состояние», — сказал старейшина Гунлан. «Хоть я и залечил все твои раны, но та техника, что ты использовал, не дает магии исцеления даже высокого уровня восстановить и твои силы. Я полностью готов, у меня все еще есть время, чтобы прийти в себя», — уверенно сказал я и, в доказательство, встал с кушетки, разминая руки с ногами, возвращая им прежнюю подвижность. Как и сказал старейшина Гунлан, техника точечного управления внутренней энергией истощает тело настолько, что никакая магия, наверное, кроме высшей, не сможет помочь в этом случае. Все тело словно наливается свинцом, и для каждого движения требуется огромные усилия воли, даже если чисто физически твое тело абсолютно цело. Это уже не говоря о бое, где надо активно двигаться. «Ну что, ты доволен результатом?» — раздался голос Асуры в моей голове. Он выражал не только свои мысли, на лице Селия было написано то же самое. «Это удовольствие, что ты получил от боя с Ван Зихао, оно окупает тот факт, что, возможно, не сможешь сразиться с Илин. Ха-ха-ха!» — рассмеялся я про себя, а на лице появилась удовлетворенная улыбка. «Ты же знаешь, что если я чего-то хочу, то обязательно добьюсь этого. Плевать, в каком состоянии мое тело, сейчас оно достаточно восстановилось, чтобы я смог сразиться с ней. Я бы даже сказал, что иначе сражаться с ней было бы совершенно неинтересно. Ты понимаешь, что если выйдешь на бой и попробуешь догнать Илин, или будешь активно уворачиваться от ее атак, то твои мышцы и кости могут снова поломаться. Хотя они сейчас и целы, но в них пока нет силы выдерживать колоссальные нагрузки, которые ты будешь испытывать, тем более внутренняя энергия будет полностью заблокирована», — с легким беспокойством сказал еще один маг исцеления, на вид ему было лет 30-40, говорил он серьезно, заставляя тебя прислушаться к нему. «Все будет в порядке. До боя за третье место и финала будет несколько часов. Если вы просто залечите мои переломы после боя, я буду полностью готов к ним», — уверенно сказал я, делая пару шагов. «А ты уверен, что сможешь победить Илин, раз так говоришь?» — с небольшим вызовом спросил Селей, молчавший все это время. «Она опасный противник, как и у тебя, ее специализация – скоростные атаки. Значит, я сломлю ее превосходящей силой», — сказал я, пожав плечами. «Как ты это сделаешь? Она тебе банально не даст использовать никакого атакующего заклинания. Она заставит тебя на максимальной скорости уклоняться от ее атак. Просто невозможно на твоем уровне составлять звездные пути достаточно быстро. Или ты думаешь составлять два одновременно? Это же просто нереально». Встав с кресла и сделав пару шагов ко мне, начал разъяснять мне ситуацию Селей. «Все возможно при должном упорстве на тренировках», — безразличным голосом сказал я. «Меня интересует только то, сможет ли уважаемый старейшина Гунлан использовать еще пару раз на мне магию высокого уровня после этого боя, чтобы я мог сражаться без ограничений. То есть, ты хочешь сказать, что сможешь составить два звездных пути одновременно, сможешь выдержать боль от постепенно крошащихся костей и продолжать стоять на ногах, даже после того, как твои мышцы разорвутся?» — спросил полностью пораженный моим заявлением Гунлан. «Вы сможете все это увидеть своими глазами, только если я буду уверен, что не окажусь прикованным к кровати на ближайшие несколько дней», — абсолютно серьезно ответил я, излучая непоколебимую решимость своими глазами. «Я хотел сразиться с Илин, с той, кто пользуется моей же тактикой. Я хотел проверить свои навыки боя в такой ситуации, хотел испытать свои новые заклинания в реальном бою. Я хотел вновь насладиться боем на равных, таким, как было в противостоянии с Чен Феном и Ван Зихао. Ну или на крайний случай, как в бою с Чен Роу, насладиться желанием победы своего соперника. И, конечно, я должен был показать ей разницу в наших способностях, чтобы она своими глазами ее увидела и поняла, что я не просто игрался с ней, я даже не воспринимал ее как достойную игрушку. Я хотел, чтобы она оказалась в пучине отчаяния по этому поводу». Тогда старейшина Гунлан наконец-то решил дать ответ. «Если ты победишь, я сделаю все возможное, как и сейчас, чтобы поставить тебя на ноги, но если ты проиграешь, то должен будешь работать на меня до самого начала учебного года в твоем университете Минчжу и потом на зимних каникулах, искупая долг за то, что я спас тебя сейчас. Не волнуйтесь, вы не пожалеете о своем решении», — усмехнулся я, теперь меня ничего не сможет остановить, даже отказ собственного тела.